Глава 40. Утром, когда Пандора с Алексиусом завтракали в тишине, Фрина вихрем ворвалась в симпосион. «Я думала всю ночь!» Она была чем-то воодушевлена. Пандора вопросительно посмотрела на Гетеру. «Я решила, это действительно хорошая идея. Посмотри!» И Фрина продемонстрировала Пандоре несколько наскоро сшитых кусков льняного полотна. Затем торопливо расстегнула фибулы на плечах, скинула верхнюю часть хитона и, нисколько не смущаясь покрасневшего Алексиуса, примерила свое изделие. «Вот, только прошить надо лучше. Здесь и здесь. И нужна эта дурацкая проволока. Хотя, может, завязками обойтись? Придержи-ка!» Повернулась она спиной к Алексиусу, вынуждая того прихватить пальцами лямки. Гетера требовательно посмотрела на Пандору. «Ну как? Ой, чего у тебя руки такие холодные?» Алексиус смущенно отвел взгляд и сделал шаг назад. «Прошу прощения. Хвала богам и этому дому за покровительство и щедрость, но мне уже пора». «Так что там с проволокой?» — повернулась к нему Фрина. «Я зайду к кузнецу». «Зайди», — кивнула Гетера и снова обнажила грудь, вертя в руках лиф. Пандора исподволь наблюдала, как Алексиус старательно отводит взгляд от прелестей Гетеры. «Может, он ханжа?» Но все же и она почувствовала какую-то неловкость. Алексиус что-то пробурчал и выскочил из зала. Гетера проводила его задумчивым взглядом. «Какой стеснительный мальчик!» — ехидно бросила она, когда дверь захлопнулась. «С тобой он такой же?» «Нет, кажется». Фрина прищурилась. «Кстати, дорогуша, давно хотела спросить, ты с ним испытывала... чувствовала что-нибудь?» Она выразительно подняла бровь. Пандора опешила от прямого вопроса и неожиданно для себя сказала: «Да, иногда». Но тут же опомнилась и прикусила губу. Гетера хмыкнула и посмотрела на дверь. «Хороший мальчик», — многозначительно протянула она и усмехнулась. Пандоре послышалась в ее словах какая-то досада или даже зависть, и она испуганно зажмурилась, коря себя за болтливость. Повисло неловкое молчание. Фрина, наконец, натянула хитон на плечи, застегнула фибулы и уселась рядом с Пандорой. «Век Гетеры недолог», — задумчиво начала она. «Еще лет 5, ну пусть 10, и что дальше? Выйти замуж после такого нереально. А вот это...» — она выразительно потрясла зажатыми в кулаке полосками ткани. «С этим у меня есть шанс. Попросишь Алексиуса помочь мне?» «Конечно». «Знаешь», — неожиданно призналась Гетера, — «сперва я думала, ты сошла с ума». Пандора вздрогнула и вся напряглась. «Да, сошла с ума», — повторила Фрина. «Но сейчас, кажется, я начинаю тебя понимать. Еще ни один мужчина не смотрел на меня так...» «Как?» — невольно спросила девушка. «Так безразлично. А я-то думала, что разбираюсь в них. Честно говоря, это даже немного оскорбительно. Кстати...» Гетера решила перевести разговор на другую тему. «Я получила сообщение из военного лагеря. Сегодня нас навестит Алкивиад. Наконец-то». Леша брел по улице, задумчиво разглядывая дорогу, мощенную большими каменными плитами. Его захватили невеселые мысли. Как мало он еще сделал, хотя, кажется, он уже попытался внедрить множество новинок. Бумага, требушеты, седло со стременами, водяные мельницы, не говоря уже о новых методах организации и управления. Но этого было мало, слишком мало. В голове роилось множество идей. Сталь, стекло, да хотя бы оптический телеграф, план внедрения которого был давно готов. Такая новинка очень помогла бы Афинам, но в той ситуации, в которой он находился, нужно было быть предельно осторожным и думать на перспективу. История с Требушетом показала, что Эллины неплохо перенимают его идеи, но сам он легко может остаться не у дел. Более того, нужно учитывать и тот вариант, что, несмотря на все его усилия, придется снова убегать, а значит, усиливая Афины, он усиливает вероятного соперника. Нет, в таком деле торопиться нельзя. Остается одно – копить деньги и силы, обзаводиться связями, искать поддержку и ждать. Алкивиад так и не появился, хотя его ожидали к обеду. Фрина хмурилась, не находя себе места, и нетерпеливо прислушивалась, не раздастся ли долгожданный стук в калитку. Алкивиад приехал лишь под вечер и сразу заявился в симпосион, где ужинали девушки. «Всемогущие боги! Какое счастье вновь оказаться здесь! Я так рад вас видеть!» Фрина расплылась в довольной улыбке. «Хвала богам!» — чуть слышно прошептала она. Алкивиада распирала от переизбытка чувств. Он непрестанно шутил, хвалился и говорил о скорой победе. Его речь была наполнена какими-то намеками и обещаниями. Девушки невольно переглядывались, не в силах понять причину такой радости. После ужина Фрина поднялась с Клине, сладко потянулась и с хитрой улыбкой покосилась на Алкивиада. «Ну что, милый, ты идешь?» Алкивиад бросил на Гетеру плотоядный взгляд. «Мечтал об этой минуте весь этот проклятый месяц!» Фрина призывно улыбнулась, но, к ее удивлению, Алкивиад не вскочил за ней. «Дорогая, ты иди, я сейчас. Мне нужно кое-что обсудить с госпожой Пандорой». При этих словах у Пандоры сжалось сердце. «Ты получил вести из Афин? Что-то с моим отцом?» «Нет, прости, я хотел рассказать кое-что другое». Гетера многозначительно ухмыльнулась, косо взглянула на Пандору, но все же направилась к выходу. «Я скоро!» — крикнул ей вслед Алкивиад. А сам подошел к Пандоре и, схватив ее ладонь, с жаром начал. «Ты представляешь, я сегодня встречался...» «Нет, это чудо, ты никогда такого не видела!» Пандора ошарашенно смотрела на него и терпеливо ждала, пока Алкивиад соберется с мыслями. Наконец он решился. «Я сегодня встречался с человеком, который умеет создавать золото!» «Поэтому ты опоздал?» Алкивиад безразлично отмахнулся. «Золото! Представляешь? Золото!» Дрожа от возбуждения и захлебываясь от волнения, он рассказал девушке, что стал свидетелем удивительного превращения. Долго и путано он описывал какие-то таинственные ритуалы и загадочные манипуляции с веществами, названия которых Пандора не могла запомнить. В довершение дрожащими руками Алкивиад отвязал с пояса небольшой полотняный кошель, вытащил из него небольшую черную пиксиду с плотно притертой крышкой, с усилием снял ее и продемонстрировал Пандоре комок слипшихся золотых хлопьев. «Вот оно!» — произнес он страшным шепотом и беспокойно огляделся по сторонам. Пандора недоуменно коснулась золотого комка, но возбуждение Алкивиада невольно передалось и ей. «Это меняет все. Зная такой секрет, можно стать архонтом всей Эллады. Да что Эллады, всей Ойкумены!» «Тогда можно победить голод и нищету», — завороженно продолжила Пандора. Алкивиад неловко поддакнул. «Ну да, разумеется, богатый правитель сможет помочь нуждающимся». Он на мгновение задумался, а потом серьезно посмотрел девушке в глаза и крепче сжал ее руку. «Ты права. Всемогущие боги, как ты права? Ведь это даст поддержку...» Он осекся и опять погрузился в размышления. «Благодарение богам, что я встретил тебя на своем пути. Когда я стану... Потом... Мне будет очень нужна помощь такой женщины, как ты». Пандора не нашлась, что ответить. Вместо этого она спросила... «Но как ты узнал?» «Ну, есть тут один персидский маг», — неохотно буркнул Алкивиад. «И он рассказал тебе об этом?» «Ну, у него просто не было другого выхода», — зло усмехнулся юноша. Пандора вздрогнула и отдернула руку. «Нет-нет», — поспешил успокоить ее Алкивиад. «Ничего такого, я пообещал купить его секрет». «Купить?» — удивленно переспросила девушка. «Разве можно продать такую тайну?» «Можно, если хорошо попросить», — расхохотался он. «И все-таки это странно». Алкивиад равнодушно пожал плечами. «Ты знаешь», — задумчиво сказала Пандора, — «может, стоит спросить у...» Она замолчала, сомневаясь, стоит ли упоминать имя слуги. Взгляд Алкивиада стал холодным и колючим. «Разберусь и без подсказок рабов», — возмущенно фыркнул он. «Что я, не могу отличить золото? Или у меня глаз нет?» «Извини». Пандора протянула пиксиду с золотом юноши, но тот лишь отмахнулся. «Оставь себе, у меня скоро будет больше, чем у Креза». Опять повисла пауза. Алкивиад покосился на дверь, в которую вышла Гетера. Пандора заметила это и улыбнулась. «Фрина тебя с утра ждет?» «Да». Алкивиад вздохнул, бросил на Пандору жадный взгляд, так хорошо знакомый ей теперь, и нехотя шагнул к двери.